Мы видим, что 7-я армия, хотя по названию ничем не отличается от соседей, по количеству танков и артиллерии превосходит в несколько раз три другие армии вместе взятые. Кроме того, 7-й армией командует Мерецков, сталинский фаворит, командующий Ленинградским военным округом. В ближайшее время он будет назначен начальником генерального штаба, а потом получит звание маршала Советского Союза. В 7-й армии не он один. Армия укомплектована самыми перспективными командирами, которые уже до этого занимали высокие посты, и в будущем поднимутся еще выше. Например, штабом артиллерии 7-й армии правит Говоров, будущий маршал Советского Союза. А другими армиями командуют командиры, которые ничем себя не проявили в прошлом и не проявят в будущем. Интересно положение 7-й ударной армии. Там, где советское командование развернуло эту армию, финская военщина через несколько месяцев начала вооруженные провокации и получила ответный удар. А там, где были развернуты слабые советские армии, по существу не армия, а просто корпуса, там финская военщина провокации по какой-то причине не устраивала. Советская организация отличалась исключительной гибкостью. Простым добавлением корпусов любая армия в любой момент могла быть превращена в ударную армию и также быстро переведена на обычное положение. Яркий пример – та же 7-я армия. Самая сильная в 1940 году, она была самой слабой в 1941 году. Корпусов нет, 4 дивизии, все стрелковые. Для того, чтобы понять смысл происходящих на советско-германской границе событий, мы должны четко определить, какие армии являются ударными, а какие обычными. Формально все армии одинаковые, и ни одна из них не носит название ударной. Однако в составе некоторых армий танков почти нет, а в других армиях их сотни. Для выявления ударных армий мы используем элементарное сравнение ударной мощи советских армий с германскими танковыми группами и с советскими предвоенными стандартами, определяющими, что такое ударная армия. Элемент, который превращает обычную армию в ударную, это механизированный корпус новой организации, в котором по штату положено иметь 1031 танк. Включи один такой корпус в обычную армию, и она по своей ударной мощи сравняется или превзойдет любую германскую танковую группу. Вот тут мы делаем для себя поразительное открытие. На 21 июня 1941 года все советские армии на германской и румынской границах, а также 23-я армия на финской границе, вполне подходили под стандарты ударных армий. Хотя, повторяю, этого названия формально не носили. Перечисляю их с севера на юг. 23-я, 8-я, 11-я, 3-я, 10-я, 4-я, 5-я, 6-я, 26-я, 12-я, 18-я, 9-я. Вдобавок к ним разгружалась 16-я армия, типично ударная, имевшая в своем составе более 1000 танков. Центральный архив Министерства обороны СССР. Фонд 208, опись 2511, дело 20, страница 128. Под этот стандарт также вполне подходили тайно выдвигавшиеся к германским границам 19-я, 20-я и 21-я армии. Германия имела мощные механизмы агрессии танковой группы, Советский Союз имел, в принципе, такие же механизмы агрессии. Разница в названиях и в количестве. У Гитлера 4 танковые группы, у Сталина 16 ударных армий.